Что теперь с ней? Как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря. А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверное, палят еще костры на кручах пегого пса и тем еще обнадеживают ее. А вдруг да и грянет счастье. Вдруг да и объявится у берегов, пропавшие в море. А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном, аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы. Мрак вечности, существующий еще до появления солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье. Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана. Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поилице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив. «Синяя мышка, дай воды». Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать. «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чудо не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды. «Синяя мышка, дай воды!» Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Аргана и Эмраина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливее разбирал слова Аргана, приткнувшись у него под боком. Старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотания в горле, а отца слышал хуже. Тот находился подальше, на своих веслах. «Не мне тебя учить, но подумай, откычх!» — горячо шептал Эмраин. «Точно бы кто-то мог их услышать здесь. Ты же умный человек!» «Думал, крепко думал. Так будет лучше!» — отвечал Арган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении. Они ненадолго умолкли, и потом Эмраин произнес: «Мы все в одной лодке. Всем нам должна выйти одна судьба». «Судьба, судьба», — с горечью пробормотал старик. «От судьбы не уйдешь, известно», — говорил он с хриплым придыханием в голосе. «Но на то она судьба. Хочешь — покорись, хочешь — нет. Раз нам конец, кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются? Пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть. Разве разумно? Разве не обидно будет?» Эмраин что-то ответил невнятное, и они замолчали. Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать. Но сон не шел. «Синяя мышка, дай воды». «Ну как там, мылгун?» — спросил Арган. «Да все так же. Лежит», — ответил ему Эмраин. «Лежит, говоришь?» И, повременив, старик промолвил, напоминая: «Придет в себя, передай ему». «Хорошо, откычх». Голос Эмраина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся. «Все передам, как было сказано. Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник и человек не дурной. Я всегда уважал его». Опять они замолчали. «Синяя мышка, дай воды». Эмраин потом что-то сказал. Кириск не совсем расслышал его слова, а Арган ответил тому: «Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыхает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком. Это я знаю. Мне всегда снилась рыба-женщина. Тебе этого не понять. Я хочу туда. Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку поилицу. Синяя мышка, дай воды. Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к органу, сказал: «Помнишь, от Кычих, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот рыжий, большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди. Значит, он очень великий человек. Самый великий из всех великих», — ответил на то орган. «А у нас самая великая рыба-женщина». Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания. «Подожди, подумай немного. Пора. Я свое пожил. Не удерживай. Сил нет, не вынесу. Такая тьма. А какая разница? У меня еще не все слова кончились к тебе. Слова не кончаются. Не кончатся и после нас. Такая тьма. Не удерживай. Не вынесу. Силы уходят. А я хочу сам. Такая тьма. Вы еще подержитесь. Там еще есть немного воды». Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья, то была рука органа. Теплая, увесистая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска. Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видение вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили. Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмраина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался. Ни души, ни звука, ни тени. Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался. Оставался на месте. Пить хотелось все сильнее и нестерпимее. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда, но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно стонала и металась. «Утка Лувр», — обратился к ней Кириск, — «где земля? В какой стране? Мне хочется пить». «Земли еще нет на свете. Нигде нет», — отвечала утка Лувр. «Кругом только волны». «А где остальные?» — спросил мальчик об исчезнувших людях. «Их нет. Не ищи их. Их нигде нет», — отвечала утка Лувр. Непередаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда, куда глаза глядят, но бежать было некуда. Только вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку. «Утка Лувр!» — «Возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить!» — взмолился мальчик. Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем в поисках несуществующей еще земли. А солнце слепило глаза. Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплаканные глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон. Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся. «Откычих, я хочу пить. Я видел сон», — пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто. «Откычих!» — позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся. «Откычих! Откычих! Где ты?» «Не кричи!» — разом придвинулся к нему Эмраин. Он обнял сына, крепко прижал его к груди. «Не кричи! Откычиха нет! Не зови его!» Он ушел к рыбе-женщине. Но Кириск не слушался. «Где мой откычих? Где? Где мой откычих?» «Да послушай же, не плачь! Успокойся, Кириск! Его уже нет!» Пытался уговорить отец. «Ты только не плачь! Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь». Кириск не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмраин не знал, как быть. «Вот мы сейчас поплывем. Смотри, мы сейчас поплывем. Эй, Мелгун, поднимись. Поднимись, говорю. Поплыли». Мелгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем. В сплошном молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившим весь белый свет. Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке. «Синяя мышка, дай воды». Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмраин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены, и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и нашлись взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда. Жажда и голод. Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мелгун бросил весла. «Дели воду», — мрачно сказал он Эмраину. Эмраин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по нескольку глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза 3-4, не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого. И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание. Изменится погода или нет? Уже никто не высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие, смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это – примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе. «Пусть бы исчез туман, и я готов умереть. Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света». Эмраин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть.